Перевод лекции Шиланантадаса Бабаджи Махараджа, прочитанная 28 октября 2005 года. Этот стих является частью Шиши Радараса Суданитхи, написанной Шипадом Прабхудананда Сарасвати Падом, который является наиболее возлюбленным спутником Шимана Махапрабху, который пришел в этот век Кали для того, чтобы освободить падшие души. Это стих номер 90. Шрила Прабхудананда Сарасвати Пад обладает отношениями в Расалиле, и созерцая их, он произносит этот стих. Во время расы Радарани, Рада Анудавати означает во время расы Лилы, позади Радхарани бегут безграничное количество враджа-кишори, столь много враджа-кишори вместе. Я медитирую на них. Кто они? Каково их описание? Они обладают столь очаровательными взглядами, и они украшают все направления. Так же, как синий лотос, цветущий, издающий запах, проникающий повсюду, истощающий запах. И они освещают небо своим золотым сиянием, прекрасными грудями. И это кажется, как небо также качается в унисон покачиванию их грудей. Их стопы настолько очаровательны, когда они бегут на абисар во время раса лилы. Их стопы кажутся украшающие землю, подобно безграничными земляными лотосами. Эти враджа-кишори, которые бегут, следуя за Радарани, все эти огромное количество раджа-гопи, я медитирую на них. Когда Радарани начинает ревновать и гневаться, то, как это говорилось в предыдущем стихе, Шипад в форме манджери успокаивает Радарани. И таким образом Радарани оставляет свое разгневанное настроение, и божественная чита снова начинает наслаждаться божественными лилами. И Сакхи Манджари являются радостные гадыка. Они любят Радарани больше, чем Говинду. И они считают Радарани более близким, близкой к себе. Но для того, чтобы служить Радхарани, они приводят Радарани и Говинду вместе. Поскольку Радхарани чувствует себя более счастливой, по-настоящему счастливой, общаясь с Говиндой, иногда они помогают Шамасундаре. Для того, чтобы достать счастье Радарани. Если помогая Шамасундаре, они могут встретить Радарани с Говиндой, то это все равно является проявлением того, что они проявляют больше любви к Радхарани, помогая Говинде встретиться с ней. Шри Госвами обрел особо, обладает особо чистым сердцем. Вот почему в его сердце все эти сладостные времяпровождения проявляются. Это спурти, естественный, спонтанный. Это не что-то, что он сочиняет. Шри Кришна сказал Сиуде: что все практикующие преданные, благодаря постоянной садане и баджану, входят в это царство, где мои времяпровождения проявляются естественным образом им. Шри Кришна говорит Удаве, что как практикующий преданный он должен продолжать слушать и воспевать больше и больше. Чем больше он это делает, то сердце садаки очищается и материальные желания разрушаются. И глаза его смастятся расой. И он начнет видеть эти тонкие вещи, которые нелегко проявляются. И тогда с чистым сердцем появится способность войти в реалии спурти. То есть в спурти он войдет в сладостную лилу. Что же смысл тонкие вещи? Тонкие вещи означают сладостное времяпровождение. И что нужно слушать и воспевать? Это красоту времяпровождения Говинды. Шипат – вечный спутник. И для него это откровение очень естественно. И безграничные видения появляются постоянно в глазах Шипада. В следующих четырех стихах он описывает Расалилу. Расалила очень-очень быстрая. И это является драгоценным камнем всех времяпровождений. Но в Откровении только лишь определенная часть он видит, и он описывает лишь только малую часть. И это ему проявилось. Проявились все найки, которые бегут на расу, на, исполняя бисар. Все времяпровождения Шри Бхагавана являются трансцендентальными. Он Сачитананда Парамбраман. И эти времяпровождения наполнены Сачитанандой. Его времяпровождение бывает четырех видов. Первое – исполненный богатств. Другой вид – наполненный сладостью. Во Враджа-дхаме все времяпровождения очень сладостны. Его времяпровождение вне времени и вне всех качеств, и не имеют связи со временем. Нет никакой связи с какой-либо религией и связи с каким-либо качеством. И все эти лилы исходят из Сачитананды и снова исчезают, принимают прибежище в Сачитананде. Во Враджа-дхаме существует столь много видов лилы, такими как детское времяпровождение, после этого юношеские лилы и уже подростковые лилы. Но все эти лилы, из них всех раса лилы является высочайшей, поскольку в этой лиле мы обнаруживаем все расы, которые существуют одновременно. Вот почему раса лила провозглашается драгоценной короной всех лил. Что же определяет слово «раса»? Санскрит на самом деле говорит, что раса исходит из коренного слова «раса». И наш Шримад Джива Госвами Пад написал в Шри Гопал Чампу, показывает примером за примером того, как раса лила обладает всеми, содержит все расы одновременно. Существует пять главных рас: Шанта, Дасья, Сакья, Ватсалия, Мадхури. И существует семь вторичных рас. Пять главных рас и семь второстепенных рас, такие как Рудра, Вибатса, Каруна, Хасия и так далее. Все существуют вместе в раса-лиле. Шримад Рупа Госвами Пад написал, что существуют те расы, которые противоположны друг другу. Если противоположные расы существуют вместе, то блюдо не кажется вкусным. Это подобно, как в сладостный напиток добавляют какую-то кислоту или щелочь. То она становится горькой. Таким же образом, если противоположные расы соединяют вместе, как Шрупа говорит, то эта раса не будет настолько приятна. Мадура раса, Мацалия раса противоположны друг другу. И Рупа Госвами говорит таким образом, и как Джива Госвами Пад говорит, что все расы существуют, все прекрасным образом в раса лили. Это кажется, что двое Госвами говорят противоположные вещи. В сокровищнице Радарани все расы существуют умиротворенно вместе. Например, когда Радхарани кормит Шри Кришну, после расы они голодны. И и у них происходит Боджана Лила, то как же она кормит Шри Кришну и говорит ему, ты вкушай это, ты вкушай то, ты еще не вкушал это, не пробовал это. Точно так же, как мама Ишода кормит его. А она чувствует себя как мама. И когда Ватсалья и Мадурья соединяются очаровательным образом, тогда все расы должны существовать очень умиротворенным образом, увеличивая таким образом настроение Лилы. Шри Кришна отправляется в лес, играет на мелодичной флейте. И в Раджа-сакхи отправляется на Бисар, бегут к нему. И затем Шри Кришна оставляет их, и в Раджа-сундаре возносят молитвы. Кришна исчезает из их видения, и в Раджа-сундаре ищут его из переполненного беспокойства. И затем происходит танец раса. Игры в лесу, игры в воде, боджан-лила. Вся раса лила состоит из этих составляющих. Итак, на берегах Ямуны, когда все эти вместе вещи составляются, то баджан, то махаджаны называют это раса лилой. Итак, праздник расы. Наши ачарьи говорят, что раса лила появилась сама собой, этот праздник расы. Это означает, что праздник расы верховен. Раса лила сама по себе является верховным контролирующим. И Шри Кришна исполняет это трансцендентальное времяпровождение с девушками в Радже. Как мы можем сказать, что танец, что праздник расы проявляется сам по себе? Поскольку это то, о чем говорят ачарьи, это доказывается Шишукой Муни, его словами. Там он говорит Шримад Бхагаватам, используя слово Бадарая Нувача. И наш Госвами Пад объясняет, это могло говориться в Бхагаватам, что Шука Вача. Но когда описание раса лилы начинается, то там говорится Бадарая Науча. И в чем же необходимо использовать слово там Бадарайна? Это потому что Вьясадев, Махариша Вьясадев исполнял тапасии многие-многие годы в Бадри-дхам, и он зачал там сына. И Шукадев рожден из аскез Вьясадевы. И вот почему Шукадева был вне майя, с самого рождения, и он, его майя никогда не затрагивала. И он даже не осознавал, кто женщина, а кто мужчина. Вот почему, когда он был, когда он прогуливался, даже как юноша он шел обнаженным. И в озере, когда он проходил, девушки омывались. И эти молодые девушки омывались, продолжали омываться. И в Ясадев шел позади. Но когда проходил в Ясадев, они немедленно покрыли себя одеждой. И в Ясадев спросил их: «Мой сын Шакадев, он исполнен юности и без одежды. И вы не испытывали застенчивость, когда видели его? А я старый, пожилой, и я полностью покрыт одеждой. А вы чувствуете такую застенчивость, видя меня? Почему?» И они ответили: «Ну, послушай, потому что ты осознаешь разницу между мужчиной и женщиной, но он вне всех отождествлений Майи, он вне отождествления этого мира. Он не осознает вообще, когда смотрит на живое существо, он не замечает никакой разницы в сексе, в поле или в качестве. Он видит только лишь Брахман». И Шакьямуни был настолько возвышен. И когда он говорил Шримад-Бхагаватам, то можете понять, в каком положении он находился. И лилу, которую он описывал в общении со столь множеством возвышенных йогов и муни. То это раса лила, если кто-то думает, что это что-то мирское, описание того, как девушки и мальчики танцуют, то неужели вы думаете, что такой возвышенный, как Шакьямуни, говорил бы об этой лиле? Мои дорогие преданные, мы должны понимать то, о чем мы слушаем. Мы собираемся слушать о трансцендентальной исполненной любовью времяпровождения между Расараджей и Махабавой. Все преданные, которые слышат раса лилу, происходящую между Шри Кришной и девушками в Раджи, их сердце очищается, и они, несомненно, достигают уровня према-бхакти. И Шримад-Бхагаватам здесь говорит нам, что любой, кто хочет слушать, любой, кто хочет освободиться от всех мирских материальных болезней и хочет излечить свое сердце от всех мирских желаний, должен, несомненно, слушать раса-лилу, поскольку только лишь тогда сердце очистится от материальных желаний. Только лишь тогда пара-бхакти проявится в нашем сердце. И наш Госвами Пад объясняет это, что это относится к према-бхакти. Когда мы слушаем раса-лилу, мы должны слушать, следуя настроению гопи. И когда мы слушаем с гопи-анугама настроением, то тогда сладостная раса-лила, мы должны слушать ее настроение рада-даси. Тогда, когда наше сердце исполнено раса-бхави-крадарани, мы слушаем раса-лилу, то, несомненно, мы обретаем према-бхакти. И когда мы обретаем према-бхакти, наши материальные желания исчезают. После этого. На самом деле наши госвами говорят, что если мы хотим достичь према бхакти, то лучшая садхана, которую необходимо исполнять, это слушать раса лилу. Нет иной другой садханы, которая была бы выше, чем это, для того, чтобы обрести према бхакти. И в этом стихе наш Шрипад описывает абиссар и красоту жителей Враджи и окружения Враджи. Он описывает, что во время этого абиссара столь множество их сладости и исключительной красоты Госвами Пад описывает. И мы можем видеть эту картинку прямо перед своими глазами, описание. Его описание настолько явно, что Шукамуни сказал: он сказал, что когда Шри Кришна подумал, что он будет играть раса-лилу с красивыми девушками в Раджи, то немедленно полная луна поднялась в небе. Мы не знаем, несомненно, было ли это полнолунный день или нет. Но это написано, что как только он проявил желание, что он будет проводить раса-лилу, то немедленно полная луна вознеслась с неба. И как же он выглядит? Он смотрит на небо и видит, что луна поднимается и немедленно, а это напоминает ему о Шри Раде. И ему напоминает это о Расешваре, Шри Радаране. Когда луна только лишь поднимается до полной луны, то она обладает незначительным розоватым оттенком. Лицо ли Радхарани таково? Кожа Радхарани, как мы знаем, она подобна расплавленному чистому золоту. Поэтому нет, ее лицо нельзя сравнить с тем цветом, как у восходящей луны. То почему же тогда Кришна напоминает о ней, когда он видит эту луну? Поскольку когда сердце Радхарани наполнено анурагой, глубокой любовью, тогда ее лицо немножко краснеет, и это принимает такой же цвет. Поэтому это и напоминает цвет луны о лице Радхарани. И Шри Кришне напоминает о Анураге, о лице, наполненной Анурагой, лице Радхарани. Итак, он решил успокоить сердца всех девушек в Раджи. И здесь Шрила Рупа Госвами пишет: когда Шри Кришна начал играть на своей мелодичной флейте, то флейта резонировала Камабиджу. Госвами Пад говорит, он объясняет, что в стихе Шримад Бхагаватама он говорит нам, что о том, как весь стих указывает на разнообразные части Кама-биджа. То есть икар. И также стих слова Манохарам. Это управляющее божество ума, это луна. Означает, что здесь, в этом звуке флейты, должна быть луна Чандра-бинду. И там Анусвар. Это слово с санскрита, из алфавита. И это составляет Кама-биджа. И Кама-биджа, когда она играема флейтой, то она на самом деле это пять цветочных стрел, которыми она стреляет. Чаран, Мохан, Акашан и так далее. Пять стрел. Вот почему это от звук, который гопи услышали, увеличивает их страсть как ничто иное, поскольку это звук является кама-биджей. И кама-биджа на самом деле кама-вардак, что означает, что она возбуждает страсть. На самом деле гопи никогда не наполнены страстью, вожделением, но мы не можем назвать это страстью, но поскольку их сердца наполнены чистой любовью, то после этого любую деятельность, которую они проявляют, она уподобляется мирскому вожделению, и поэтому ее называют как вожделение. Любовь девушек в Раджи называют как страсть или вожделение, но на самом деле слово вожделение или страсть не хорошо звучит в ушах. Любовь, например, хорошо звучит слово, но девушки, любовь девушек в Раджи, они говорят как о вожделении. Почему же используется именно это слово? Когда, поскольку любовь девушек в Раджи чиста. Это потому, что если вы используете слово «прем» в отношении их чувств, то их чувства становятся такими же, как Вацалия према, или Дасия према, или Сакия према. Вот почему, для того, чтобы отличить, что это все отличается от всех остальных настроений, ей придают название кам или вожделение. И поэтому, только лишь потому, что деятельность подобна вожделению, мы называем ее вожделением, но на самом деле это совершенно не вожделение. И это является очень глубокой философией. Мы должны понять это, что хотя все они проявляют вожделение, и деятельность исполнена вожделением для Кришны, ради Кришны, на самом деле их сердца чрезвычайно чисты. Там нет никакого оттенка вожделения, а сердце переполнено махабалой. Что такое махабала? Уровень махабала означает, когда возлюбленная, ее сердце настолько исполнено любовью, любви к Кришне, что в сердце может быть какая-то очень тонкое определенное желание, то она просто разрушает все материальные желания. они полностью уходят, и только лишь их тело, ум и душа переполнены желанием того, как я могу предложить служение Кришне от макушки до стоп. Она переполнена только любовным служением. И это называется стадия Махабхавы. Вот почему говорится. Что Махабхава является изначальной формой исключительного нектара. И эта према становится Махабхавой в гопе. Наш Госвами Пад говорит, да, даже царицы Двараки, они также находятся в Мадуре Расе. Но мы не можем сказать, что они обладают Махабхавой. На самом деле наш Госвами Пад говорит, что эти царицы даже не достигли уровня премы. И если они не достигли премы, то выше рага, нурага и так далее. Это означает, что они достигли этих всех стадий. То, несомненно, они также не достигли Махабхавы. Это очень-очень далеко от них. Как мы знаем, что они не достигли уровня премы? Поскольку Шукамуни сказал, что существует 16 тысяч жен. И они стреляют, исполненные любовью стрелами Кришны. Но Шри Кришна не пронзен ни одной из этих стрел. Когда Кришна возвращался с Хастинапура, царицы переполнились верахой, и они услышали, девушки в Радже часто бросали на него исполненные смысла взгляда, и Кришна, несомненно, предавался их лотосным стопам, и все эти царицы переговаривались между собой об этом, что мы также должны исполненные смысла взгляда бросать на него. Мы также покажем любовную деятельность и признаки этой деятельности. Рупа Госвами пишет, что вы не сможете покорить Кришну, будете вы бросать на него эти любовные взгляды или не будете это делать. То, что у вас есть в своей вере, то количество веры вы получите назад, поскольку он не повергается этими мирскими взглядами, а премой. Если бы он интересовался страстными взглядами, любовной деятельностью мирской, то тогда, когда он украл Рукмини Деви, он летел на Гаруде. И Рукмини написала в письме, что я отправлюсь к богине матери поклонения, поклоняться, и тогда ты меня должен похитить. И если ты это не сделаешь, тогда мой отец устроит ягью, жертвоприношение огня, и я обещаю, что я брошусь в этот огонь и сожжу себя дотла. И я готова умереть в огне сотни раз, но я не приму никого, кроме тебя, в качестве мужа. И теперь он смотрел свысока. Гаруда был на Рукмини. И он сидел на Гаруде. И он смотрел вперед и не мог видеть ее, а Гаруда смотрел вниз. И он начал говорить: «О Господь, можешь ли ты видеть, какой вид изображает эта планета Земля? Насколько она очаровательна? Что я могу тебе сказать о этой красе, этой принцессе? Она является самим воплощением богини Лакшми, и вокруг истощается ее красота, и поэтому Земля кажется освещенной и очаровательной благодаря ей». И Шри Кришна говорит, сидя на его спине: «Ну и что из этого? А мне-то чего такого? Мне что до нее? Ты не знаешь разве Гаруда? Меня зовут Хари. Я могу украсть сердце, ум, тело, душу любого живого существа во всем творении. Кто может покорить мое сердце? Никто. Поэтому, Гаруда, не говори мне о том, кто такой красивый, кто некрасивый. Ты скажи, сколько премы в этом живом существе, в ее сердце. Я не пришел сюда, привлекшись красотой чьей-либо, но я увидел, что в ее сердце любовь. Вот почему я пришел за ней». Царицы не хотели покорить его, и они никогда не могли бы его покорить. И это уже говорит о том, что их сердце не исполнено уровня премы. Вот почему о них говорится, что они не достигли этого уровня. Сердце же в Раджа-гопи чрезвычайно чисто. Какое слово мы можем подобрать о том, что они чувствуют и какой любовью они переполнены? Когда девушки в Раджи услышали отзвук флейты, их любовь сразу же проявилась. И любовь в их сердце, и исполненная бавы, виласы и так далее. И внешне они проявляют, исполняют севу. Подобным образом, сакья-бава, в их сердце они обладают сакья-премой, и внешне у них есть желание играть с ним, усесться на его плечах и так далее. Ватсалья премия, внутреннее в сердце ватсалья премия, а внешне существует деятельность, заботы о нем, ухаживание о нем, за ним. И подобным образом мадурья раса, внутренне существует мадурья премия, а внешне они хотят исполнять севу для Кришны. И когда это сладостный звук флейты входит в их сердца, то мадурья према в их сердце зажигается, как не что иное. Предположим, существует большой горящий огонь, и вы дуете кислород через мехи. И тогда этот огонь будет разожжен еще сильнее. Подобным образом, огромная мадура према в сердце гопи увеличивается величиной благодаря звуку, входящему в их сердце через меха их ушей. Кришна привлечен, очарован, очаровывает их ума, их умы. Наши махаджаны говорят, что сладостный звук флейты настолько сладостен, что мы можем исполнять ничао нектара, стоп флейты. И флейта в ту ночь в Раджавасе никогда не слышали такого звука. И в их сердцах поселился Купидон. И звук флейты вошел только через их уши и проник в их сердца. Другие жители Враджи не способны были слышать звук этой флейты. И он похитил сердца всего женского человечества. И он очаровал их сердца. Флейта такова, что она заставляет стыдиться даже сам нектар. И девушки в Радже слушают звук. И их сердца очаровываются. Слушая это Радарани, ее тело переполнилось благовением, и ее сердце начало очень быстро биться, и она была полностью в забытие. Она потеряла ощущение своего тела. И этот особый эффект флейта влияет на Радарани. На других гопи она так не влияет. Когда у других гопи сердце также украдено звуком, и их страсть увеличивается до большой степени. Но Радарани, она теряет вообще ощущение своего тела. Другие гопи забыли о любой деятельности, которую они исполняли, но в Ришабану Нандине вся ее физиологическая деятельность была остановлена. Конечно же, Радарани должна была украсить себя, нарядить. И когда флейта играла, Радарани забыла обо всем. И когда она начала украшать себя, она делала ошибкой за ошибкой. Она расчесывала свои волосы зеркалом. И так расчесывая зеркальцем, она завязывала свои волосы. И на свои стопы она надела гирлянду, не думая, что делает. На свои подошвы стоп она нанесла черную тушь, спутав их за брови. И наоборот, вокруг своих глаз она нанесла красную тушь, спутав их за подошвы своих стоп. И она одевает на свой нос вместо бисера кольца, она одевает браслет. Это показывает то, как махаджаны говорят, то, как наша дорогая Рая одевается таким удивительным образом, чтобы встретиться со своим возлюбленным Шьямой. А одна гопи бросила пан в огонь, чтобы приготовить, и она и забыла вообще, что она что-то собиралась готовить, и начала выходить из дома. Эти девушки в Раджи, у них нет собственных детей. И наши ачари говорят, что они на самом деле кормили своих детей своих родственников или детей своих братьев. И они оставили этих детей, которые плакали, положили их на пол и побежали к источнику звука флейты, услышав Мурали Каны. Некоторые из этих мягкотелых гопи спали глубоко, закрыв глаза, но когда звук флейты, когда флейта заиграла, то этот звук флейты был подобен вору, который открыл дверь, раскрыв, вошел и таким образом разбудил гопи. И теперь тот вор, который украл сердца этих гопи, теперь гопи бегут быстро к этому вору. И их сердце переполнено Кришна-премой. И их сердце нагрелось. И в своем сердце они хранят Кришну, подобно драгоценному камню, который втайне лежит в шкатулке, закрытой тщательно хорошим замком. И вообразите, если какой-то вор так или иначе взламывает этот замок и вытаскивает из шкатулки этот драгоценный камень, то насколько человек сойдет с ума и пожелает найти этого вора. Таким же образом, сердце гопи было переполнено Махабавой, и Кришна украл ее. И теперь все они бегут в поисках этого вора, который украл их бесценный драгоценный камень. И как же они устремленно бегут? Наши ачарьи объясняют это. Бесценный объект уже был украден. И они говорят своим глазам: смотрите, отправляйтесь, ищите, где этот вор. И их глаза говорят, возмущаются: ну где же он, смотря вокруг повсюду. Это то описание, как поступают глаза, и Шипат говорит, что их глаза наполнены любовными взглядами, широко раскрытыми глазами, и косточки достигают даже ушей. Насколько же очаровательные глаза, и глаза исполнены поиском, это где же этот вор? И глаза беспокойно смотрят туда-сюда. И когда они смотрят туда-сюда, они украшают все направления света, подобно тому, как голубой лотос цветет и наполняет запахом всю окружающую атмосферу своей красотой также. Так часть их тел, этих девушек в Радже, является украшением. Их тела таковы, что не требуется никаких украшений, чтобы украсить их части тела, но части их тел украшают эти объекты украшений и все объекты, которые соприкасаются с ним. И когда они смотрят в какое-либо направление, то эти направления становятся украшенными их взглядами. И Шипат так созерцает эту лилу. Где же сейчас Шипат? Шипат – это Сакхи Манджари, находящийся подле Радарани. Она служанка Радарани и, несомненно, находится подле Радарани. С Радарани также находятся Сакхи, и Кинкари также с ней. Шукамуни описал только лишь Найки Сакхи. И в описании Шукамуни мы можем видеть, что там Сакхи. Когда идет беседа, где они спрашивают о Радарани, мы знаем, что это вопрос задали Сакхи, поскольку существуют некоторые гопи, которые спрашивают только о Кришне в Гопи-гите. Есть некоторые сакхи, некоторые гопи, которые спрашивают о Раде Кришне вместе, но эти – это сакхи Радарани, и они получают благоухание Божественной Читы. И так Госвамипад объясняет это. Таков комментарий Шидживы. Эти гопи, они говорят, они спрашивают о том, где находится Радарани. И поэтому они ищут ее. Но находятся ли кинкари во время раса лилы? Кинкари также сакхи. И среди сакхи те, кто радость нихадика, их называют кинкари. Но упоминают ли Шукамуни одну из них? Разница между кинкари и сакхи была раскрыта только лишь Шиманом Махапрабху и последующими ачарьями. До Шри Рупы Госвами слово «манджари» не существовало. Именно Шри Рупа Манджари впервые назвал, он даже не назвал слово Манджари, а он описал о Манджари. И именно он сказал, что во время Махарасы, когда Шри Кришна исчез с Радарани, там сакхи не было, найков там также не было. Но только я там был. В Уткалика Валари он говорит. В уединенном месте в уединенном месте Югалкишор отправится с Радарани, и Радарани будет вести себя как свадья Бартрика. И затем Радарани будет приказывать ему распоряжаться им. И с расстояния мое сердце будет наполнено гордостью. Поскольку я тень Радарани, и сакхи не находятся, найки там нету, куда же я отправлюсь? Когда Говинда исчезнет, оставив множество крор гопи, и он исчезнет с моей Ишвари, я последний. Почему Кришна называет Кешава? Потому что укладывает волосы Кеша Радарани на ее голове. Сакхи, найки отправляются вместе, и они обнаруживают место, где Кришна расчесывал волосы Радарани. Мы можем найти это стих Шримад Бхагаватам. И говорится, позади находится его возлюбленная, стоит возлюбленная. Это место, где они находились, и он стоит впереди, она стоит впереди, а он сзади расчесывает ей волосы. И там говорит в этом стихе. И где говорится о према Варта Виласе. И Там также этот же стих находится и в читании Чаритамрити. Вместе они находятся наедине. И лить, кто он и кто она, поскольку они объединяются в настроении таким образом, что они становятся единым целым. И в стихе Рамананда Рая мы можем найти, где описывается тот уровень, когда Радарани говорит, что я не осознаю, что он возлюбленный, и я возлюбленная, и я не осознаю, почему. Потому что это происходит в этом месте Расалилы, где Кришна завязывает ее волосы, но он завязывает ее неправильно. Он делает ей мужскую прическу, а не женскую. Почему? Он вместо косы их укладывает по-мужски. И так, как бы он укладывал свои волосы, причесывал. И это говорит как раз об этом, что они потеряли ориентацию. И это является вершиной любовных времяпровождений. Как раз говорит Рупа Госвами, где он говорит, что я вижу в этом вершину любовных времяпровождений. И мое сердце, получив такой даршан, наполняется гордостью, поскольку когда мы видим в бхакти, когда хорошую удачу нашей дорогой подруге, то наше сердце увеличивается гордостью, что это настоящая гордость, которую мы испытываем. И кинкари говорят, что среди скрор-гопи Радарани является самой удачливой. Только лишь одна Радарани способна удовлетворить полностью Шри Кришну. И Шри Кришна прославляет ее, покинув всех остальных гопи и отправившись с ней одной. Гопи Радарани является крор жизни для Саки Манджари. И когда Рупа Манджари присутствует там, и это говорит, что остальные манджари также должны присутствовать там, и она не может покинуть, оставить от своего внимания Радарани. И все в Раджа-гопи бегут на Абисар. И Шипад говорит, что весь Вриндаван превращен в прекрасную красоту благодаря глазам гопи, которые ищут в поиске Кришну. И как можно описать сладость их очаровательных грудей, стоп, с головы до ног они исполнены лишь махабалой. И что же это за махабала? И более того, они бегут для того, чтобы исполнять севу Шри Кришны. И очевидно, сладость каждой части их тел невыразимо. Поэтому естественно, что их сладость переполняет красотой, украшает все направления. И мы насладимся еще большим обсуждением лил в следующий раз, если Шриман Махапрабху прольет на нас свою милость. Джай Раде!